Глава 19. Алин подыскивает квартиру. Месье де Равиньи приветствовал их с изысканной учтивостью, настолько мягкой и дружелюбной, что никто не заметил бы в ней даже капли высокомерия. Потом он выпрямился, положив длинную белую руку на рояль, вежливый, спокойный и серьезный. «Прошу вас садиться, господа». «Полагаю, вы пришли задать какие-то вопросы по поводу вчерашней трагедии?» «Да, месье», — ответил Алин тоном официального лица. «Мы решили заглянуть к вам, чтобы побеседовать частным образом. Вечное проклятие полиции — надоедать людям и напоминать им о вещах, которые они предпочли бы забыть». «О, я вас вполне понимаю. Что касается меня, я буду рад оказать вам любую помощь, пусть самую скромную, чтобы наказать мерзавца. Чем могу помочь, господа?» «Вы очень любезны, месье де Равиньи. Первым делом я хотел бы показать вам это письмо». Француз молча протянул руку, и Алин вручил ему его собственное письмо, отправленное в прошлую пятницу Карри Куэйн. Де Равиньи взглянул на него, пробежал глазами пару строк и положил листок на подлокотник кресла. Фокс достал свою записную книжку. «Вы правы», — произнес де Равиньи. «Полиции действительно не позавидуешь. Я нахожу крайне отвратительным, когда моя корреспонденция попадает в руки людям, которых она никак не касается». «К сожалению, полиции касаются все улики, которые оказываются у нее в руках. Возможно, вы сможете убедить нас, что письмо не имеет отношения к делу». «С удовольствием. Уверяю вас, что оно с ним никак не связано». Алин взял листок и бегло просмотрел письмо. «О какой опасности вы так настоятельно ее предупреждали?» — спросил он. «Это личные вопросы, месье инспектор». «Разумеется, месье, но вы должны дать нам кое-какие разъяснения. Надеюсь, вы понимаете, что мы не можем оставить без внимания сообщение, в котором говорится о какой-то неведомой угрозе, мисс Куэйн». Месье де Равиньи слегка наклонил голову. «Весомый аргумент. Опасность, которую я имел в виду, не связана с физическим ущербом». «Значит, вы не предвидели случившейся трагедии?» «Конечно, нет. Откуда мне было знать?» «Тогда что, по-вашему, ей угрожало?» «Бесчестие, месье инспектор». «Понимаю», — кивнул Алин. Де Равиньи несколько секунд смотрел ему в глаза, потом резко встал. Он стал нервно расхаживать по комнате, словно стараясь принять какое-то решение. Наконец он остановился перед инспектором и быстро заговорил по-французски, видимо, с трудом сдерживая свои эмоции. Инспектор Фокс тяжело задышал и подался вперед в своем кресле. «Постарайтесь меня понять, месье. Я всегда был без ума от Кары. Я страстно любил ее еще в те годы, когда она была скромницей в монастырской школе, где училась моя сестра. Одно время я всерьез подумывал о помолвке. Это было во Франции, когда она впервые появилась в обществе. Ее опекунша, мадам де Верне, дала согласие. Моя семья тоже не возражала. Все складывалось удачно, но потом... Не знаю, что случилось. Может быть, ее характер изменился, тогда как мой остался прежним. Она становилась ко мне все холоднее. Впрочем, это не важно. Она переехала в Лондон, где мы снова встретились год спустя. Я по-прежнему был рабски ей предан. Она разрешила мне с нею видеться». Мы стали, как говорят англичане, приятелями. Стараясь ее как-нибудь развлечь, я привел Кару в этот проклятый храм. Тогда я еще плохо понимал, что собой представляет отец Гарнет. И много вам понадобилось времени, чтобы это понять. Де Равиньи неопределенно повел плечами и снова перешел на английский. Не знаю, меня не интересовали его моральные качества. Я увлекался только церемониями и ритуалами, всем этим странным, но интригующим идолопоклонством. Если бы я узнал, что он любит поразвлечься и у него есть фаворитки, меня бы это не смутило. Такие вещи вполне в духе языческой религии. Каждый живет как может. Не помню, когда я впервые заподозрил, что роль избранного сосуда имеет для нашего священника вполне определенный смысл. Но я не слепец. Дагмар была избрана и... Короче говоря, месье, я человек светский. Раскусить его не составило для меня особого труда. Однако меня это не касалось. «Разумеется», — поддакнул Алин. «Но когда кандидаткой стала мисс Куэйн...» «О да, месье, тогда я пришел в ужас. Опять же, поставьте себя на мое место. Я сам привел ее сюда, не приняв во внимание ее характер, ее безудержный энтузиазм, ее, как это правильно сказать, самозабвенность. Это была моя вина. Я рвал на себе волосы, я был потрясен, взбешен, растерян. И тогда я написал письмо, которое вы держите в своих руках». «После чего», — добавил Алин, — «продолжали получать свои дивиденды». «Так вы и это знаете», — воскликнул де Равиньи. «Знаю». «В таком случае мне трудно будет вас убедить, что еще вчера, а сегодня мое решение только укрепилось, я решил вывести свой капитал из этой аферы». 500 фунтов, не так ли?» — спросил Алин. «Да, если я не сделал этого раньше, месье инспектор, то только потому, что не хотел устраивать скандал, который мог задеть других людей. Когда я в первый раз посетил тот первый маленький храм на Грейт Холланд Роуд, отец Гарнет нуждался в финансовой поддержке. У меня не было нужной суммы, и я взял ее взаймы. Мистер Огден тоже вложил деньги, причем гораздо большие. Я предоставил вести дела отцу Гарнету и мистеру Огдену, опытному бизнесмену. Коммерция не в моем характере. Но теперь я ухожу. Мне невыносима даже мысль, что я могу быть чем-то связан с этим канальей». «Под канальей вы имеете в виду мистера Огдена?» «Нет, месье, я говорю о священнике. Хотя мистер Огден тоже хорош, не видит дальше собственного носа и не слишком щепетилен. Не сомневаюсь, что он без всякого смущения извлекает прибыль из своих инвестиций. Что касается священника, но о нем я не хочу говорить». «Вам известно, что мистер Гарнет давал наркотики Принглу, миссис Кендер и мисс Куэйн?» Де Равиньи ответил не сразу. Он закурил и, извинившись, предложил портсигар Алину. «Не хотите?» — спросил он. «Тогда, может быть, вашу трубку?» «Большое спасибо, но не сейчас. Так как насчет наркотиков?» «Скажем так, ваши слова меня не удивили». «Значит, вы знали?» «Месье, я уже говорил, что меня не касаются личные дела адептов». «Но мисс Куэйн...» «Я не верю, что она могла пасть так низко». «Тем не менее...» «Я не верю», — резко повторил де Равиньи, «и не собираюсь обсуждать». «Хорошо», — кивнул Алин, «давайте оставим эту тему». «По поводу письма. Почему вы попросили мисс Куэйн его уничтожить?» «Я уже сказал, не выношу, когда кто-то читает мою корреспонденцию. Это чертовка Хэбборн. Вечно сует нос в чужие дела, а меня терпеть не может. Мне не хотелось, чтобы она копалась в нашей переписке». «Тогда почему вы не написали письмо по-французски?» «Хотел, чтобы она выглядела сдержанным и разумным», — невозмутимо объяснил де Равиньи. «Если бы я написал его на французском, выплеснул бы все свои эмоции, что бы Кара обо мне подумала. Она бы сказала: он устраивает бурю по любому пустяку. Ох уж этот гальский темперамент, завтра успокоится». Поэтому я спокойно написал все по-английски и попросил уничтожить письмо. «Да, это объясняет постскриптум». Алин встал с места и как бы невзначай спросил: «Насчет той книги по химии, кажется, вы ее уже видели?» Де Равиньи ответил с небольшой запинкой: «Странно, что вы спрашиваете. В самом деле у меня такое чувство, что я с ней уже сталкивался, но когда, где, не могу вспомнить». «Может быть, в доме мистера Огдена?» «Ну, конечно, в его доме. Он сам показывал мне книгу. Кстати, там был священник, и он тоже ее видел, как и другие гости. Глупо, что я забыл. Помню, мне пришлось поставить на полку бокал с виски, чтобы взглянуть на книгу. По словам Огдена, она представляет какую-то ценность, но меня она не заинтересовала. Вот почему я ее не запомнил. Значит, книга принадлежала старине Огдену? Интересный факт, не правда ли, месье? Мне интересны любые факты, касающиеся этой книги. Кстати, о книгах. Не могли бы вы показать мне бухгалтерию храма священного пламени, месье де Равиньи? Насколько я понимаю, они сейчас у вас? Бухгалтерские книги, хотите сказать? Да, Огден настаивал, чтобы я на них взглянул. По-моему, с ними все в порядке. Конечно, об исчезновении бондов там ничего не сказано. Возможно, старина Огден знает об этом больше. Возможно, они с отцом Гарнетом решают все дела между собой. Простите за едкий тон, месье инспектор. Я редко бываю подозрительным, но если уж подозрения возникли... Ах да, бухгалтерия. Разумеется, книги вы можете взять. Сказав это, он тотчас позвонил слуге. Последний вопрос, месье де Равиньи, и больше я вас не побеспокою. Вам известна мадам графиня де Барсак? Это моя сестра, месье, чопорно ответил француз. Прошу прощения, я не знал. Она была хорошо знакома с мисс Куэйн, не так ли? Близкая подруга? Верно. Алин встал. «Тысяча благодарностей», — сказал он. «Фокс, у вас что-нибудь есть? Может быть, вы хотите...» «Нет, спасибо, сэр», — весело ответил Фокс. «Думаю, мы уже все выяснили». «В таком случае позвольте откланяться, месье. Вы получили повестку о явке в суд?» «Да, завтра в 11. Полагаю, это чистая формальность». «Скорее всего, хотя на суде никогда не знаешь, чего ждать». «Может быть, там обнародуют завещание мисс Куэйн? Вам оно известно, не правда ли?» «Нет, месье». «Нет?» «Пойдемте, Фокс, где эти книги?» «Они у вас под мышкой, сэр». «Правда? Надо же». «Аравуар, месье де Равиньи. Простите, что доставили беспокойство». «Ну что вы, месье инспектор, напротив, я даже рад. Хотя, к сожалению, мало чем могу помочь». «О ревуар, мансир, всего доброго, месье!» «О ревуар!» — отчеканил Фокс. На обратном пути лифтер расхваливал им достоинства местных квартир, и Алин сочувственно соглашался, настаивая, однако, на том, что ему необходим живой огонь. Фокс с серьезным видом слушал этот диалог, время от времени издавая странные звуки. Когда они сели в машину, на его добродушном лице появилась самая ироническая улыбка, которую он только сумел изобразить. «В Скотланд-Ярд», — бросил Алин водителю. «Если мы будем почаще видеться с этим джентльменом, вы сможете сильно продвинуться в своем французском», — добавил он, с улыбкой посмотрев на Фокса. «Как странно», — сказал Фокс. «Я отлично понимаю диктора на радиокурсах. Но когда заговорил этот месье, я не понял ничего, кроме отдельных слов. Чем мы займемся в офисе?» «Пошлем телеграмму в Австралию». «В Австралию?» «Да, братец Лис». «А зачем?» «Вы никогда не были в Австралии?» «Нет». «А я был. Послушайте, это интересно». Алин начал рассказывать о своих австралийских впечатлениях. Около пяти они вернулись в Скотланд-Ярд. Из отдела дактилоскопии никаких новостей не поступало. Мистер Ратисбон оставил письмо для Алина. В кабинете инспектора ждет отчет о результатах обыска в доме Кары Куэйн, включая анализ промокательной бумаги и скомканного листка, найденного в мусорной корзине. Алин и Фокс отправились в кабинет, на ходу распечатывая письмо от мистера Ратисбона. «Давайте раскурим трубку», — предложил Алин. «Умираю, как хочу курить». Оба закурили, и Фокс с серьезным видом стал смотреть, как инспектор читает адвокатское письмо. По мере чтения его брови все выше ползли вверх. Наконец, не говоря ни слова, он протянул письмо Фоксу. Мистер Ратисбон сообщал, что с утренней почты получил новое завещание от мисс Куэйн. Очевидно, она написала его буквально накануне. Документ был заверен Этелем Паркером и Мэем Саймсом. В отношении месье де Равиньи и Лоры Хэбберн все было по-прежнему. Но что касается последующих пунктов, практически все состояние мисс Куэйн отходило лично мистеру Джасперу Гарнету в Нокклетчерс Роу, Итон Плейс. Мисс Куэйн выражала надежду, что новое завещание составлено правильно, а если это не так, просила мистера Ратисбона надлежащим образом исправить документ. Впрочем, продолжала она, ее воля выражена настолько ясно, что вряд ли понадобятся какие-нибудь исправления. Чтобы изменить завещание, у нее есть веские причины, связанные с неким ужасным открытием. Позже она заедет к нему и лично все расскажет. Ее дражайший отец Гарнет стал жертвой отвратительного заговора. В сопроводительном письме мистер Ратисбон объяснял, что ко времени визита Алина он еще не успел посмотреть утреннюю почту. А в заключении писал, что все это дело его чрезвычайно расстроило, и как человека, и как адвоката. «Черт возьми!» — воскликнул Фокс, отложив письмо. «Похоже, вы были правы, сэр. Что немного радует, не правда ли? Но ради всего святого, как мы это докажем? И что нам делать с нашим Джаспером? О, Гарнет, мое сокровище, тебе понадобится все твое мужество, когда мы до тебя доберемся. Где отчет по сигаретам, Фокс? Он уже пришел? Где мой блокнот? А, вот он. О, мудрейший из священников! Итак, сигареты в верхнем ряду невинны, как слезы ангелов. Но ниже притаилась карманная банда, 10 порций дурманящего зелья. В каждой изрядная доля героина, от 1/10 до 1/7 грана. Как, неужели обычный табак обработали раствором диаморфина? О, Джаспер, моя звезда, о, мой дивный друг, тебя ли я нашел, алмаз небесный? Перестаньте, сэр, с улыбкой сказал Фокс. Вы правы, мой милый Фокс. «Но почему бы нам не извлечь этот алмаз из его оправы?» «Значит, вы хотите арестовать Гарнета?» «Хочу ли я? Еще бы!» — как сказал бы мистер Огден. «Еще бы, мой храбрый лис, мой америлис, цветок упрямый!» «Вам кто-нибудь посвящал стихи, Фокс?» «Нет, сэр. Жаль, я плохо владею стихотворным слогом». «В здравом теле здравый дух. Кто же он, Геракл или Гектор? Это Фокс, мой добрый друг, несгибаемый инспектор». «Боюсь, получилось так себе. Что там насчет медэкспертизы? Результаты вскрытия мисс Карри Куэйн?» «Быстро же работают. Внешний вид, посиневшие ногти, руки стиснуты в кулак, пальцы ног скрючены, челюсти крепко сжаты. Все это мы видели». «Состояние внутренних органов. Да, вот. При вскрытии брюшной полости замечен запах синильной кислоты. В самую точку. Венозная система наполнена жидкой кровью ярко-алого цвета, больше похожей на артериальную. Желудочно-кишечный тракт без изменений. Слизистая оболочка кишечника, но это понятно. Так, дальше. Проведены тесты с солями серебра». Обнаружены характерные реакции. Алин продолжал читать молча. Потом он бросил отчет на стол и откинулся в кресле. «Да», — пробормотал он, — «это цианид натрия. Хорош же я сидеть тут и валять дурака, пока красивая молодая женщина, превратившись в бесчувственное тело, лежит на столе патологоанатома, а ее убийца... Фокс, порой эта профессия приводит меня в ужас». «Привычка делает из нас чудовищ. Вам когда-нибудь приходила в голову эта мысль, Фокс?» «Нет, вряд ли. Слишком вы благодушны, всегда сдержаны и осторожны. Воплощение здравого смысла. Черт возьми, Фокс, вы думаете, что все это нормально?» «Да, сэр. Я понимаю, что вы чувствуете, занимаясь мокрыми делами. Мне кажется, все дело в вашей восприимчивости». «Вы человек очень впечатлительный. Про меня этого не скажешь, но даже мне порой кажется странным, что мы так спокойно ходим на службу, жалуемся на рутину, ворчим, когда не удается вовремя поесть. И при этом знаем, что если хорошо сделаем свою работу, кому-нибудь придется болтаться в петле. Потому что так уж все устроено, кто-то должен». «После столь мудрых рассуждений, — заметил Алин, — самое время перейти к мистеру Эберли и его цианистому натрию». Он вытащил из сумки книгу, и она снова открылась на странице с цианидом натрия. «Видите ли, Фокс, это довольно утомительный процесс. Главное — точно соблюдать рецепт. Взять в равных пропорциях сухую хозяйственную соду, шерсть и железные опилки». Звучит так, словно миссис Биттон сошла с ума. Нагревать 3-4 часа до красного коления. Далее остудить. Добавить воды и кипятить еще несколько часов. Скучновато. Потом слить чистый раствор и выпарить до сухой массы. При охлаждении отделить желтые кристаллы. Вы думаете, это и есть цианистый натрий? Ничего подобного. К кристаллам нужно снова добавить сухой соды в пропорции 1 к 3. Опять нагревать пару часов. Пока масса еще не остыла, отделить жидкое вещество от черного осадка. Как только оно затвердеет, остудить и подавать без соуса. Алле-оп! Цианистый натрий, как и заказывали. А лучше употреблять а-ля гарнет с проспиртованным вином. Громкие продолжительные аплодисменты. «Этот человек совсем не глуп». Он еще раз прочитал рецепт и захлопнул книгу. «Судя по всему, лабораторное оборудование не требуется, что усложняет нашу задачу. Придется обыскивать все дома, и не факт, что мы какую-нибудь зацепку найдем. Но работа есть работа. Думаю, здесь нам может пригодиться мистер Бадгейт, Фокс. Вы сказали, что он ушел с Принглом и мисс Дженкинс». «Совершенно верно. Я видел, как они спустились по Нокленчерс-Роу и вошли в его дом на Честер-Террес. Не знаю, стоит ли. Хотя вряд ли ему это повредит. Так гораздо лучше, чем действовать самим. Он молод, наблюдателен. А если они смогут подружиться? Как вы думаете, Фокс?» «К чему вы клоните, сэр?» «Сейчас увидите». Алин немного подумал и потянулся к телефону. Набрав номер, он стал ждать, отрешенно глядя на Фокса. В трубке что-то пискнуло. Алин заговорил вполголоса. «Это вы, Бадгейт? Не произносите мое имя. Скажите «Привет, дорогая». «Именно так. Если гости все еще у вас, отвечайте только «да» или «нет». Как будто воркуете с возлюбленной. Они у вас? Хорошо. С вами говорит Анжела». «Привет, милая!» — послышался слабый голос в трубке. «Ваш телефон работает на громкой связи? Другим его слышно?» «Нет, моя сладкая, как я рад, что ты звонишь!» — промурлыкал Найджел. Обернувшись, он крикнул в глубину комнаты. «Это Анжела, моя... Мы помолвлены, прошу меня извинить!» «Вы уверены, что можете говорить?» — спросил Алин. «Анжела, милая, я тебя почти не слышу. Связь очень плохая». «Ладно, тогда все в порядке. Отвечайте, как обычно. Вы с ними подружились?» «О, конечно», — ответил Найджел нежным тоном. «Отлично. Постарайтесь, чтобы кто-нибудь из них пригласил вас к себе. Сможете?» «Но, Анжела, это было 100 лет назад. Когда мы увидимся?» «Что это значит? Вы у них уже были?» «Нет-нет, конечно, нет. Как твои дела?» «Хватит дурачиться. Что вы имеете в виду?» «Знаешь, как раз сейчас я смотрю на твой снимок. Мне так хочется кому-нибудь его показать». «Черт возьми!» «Нет, дорогая, ты их не знаешь. Могу вас познакомить. Они тоже помолвлены, как и мы. Да, собираемся сходить в театр. Анжела, ты где сейчас?» «В Скотланд-Ярде». «О, милая, это слишком дорого. В Ярборо разговор идет по междугородному тарифу. Ладно, неважно. Когда ты приедешь в Лондон? Я могу что-то для тебя сделать?» «Можете. После театра постарайтесь попасть к ним домой, ладно?» «Без проблем. Я как раз об этом думал, милая». «Заткнитесь. Слушайте меня внимательно. Где ты это купила? В Харронс? Наверное, что-нибудь розовенькое. Не переигрывайте. Если вы будете так сюсюхать с настоящей мисс Анджелой, она даст вам отворот-поворот. Теперь слушайте. Когда окажетесь у них дома, надо будет кое-что сделать. Не сердись, милая, я просто шутил. Для тебя я готов на что угодно. Вот и прекрасно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Алин продолжал разговор под серьезным взглядом Фокса. Наконец Найджел послал в трубку воздушный поцелуй и с извиняющейся улыбкой повернулся к Морису Принглу и Дженни Дженкинс.